Глава 9. Все, находившиеся в кабаке Перешница, знали следственного пристава Мориса Дескорваля. Это был сын того знаменитого барона Дескорваля, который в 1815 году чуть не поплатился жизнью за свою преданность империи, и которому Наполеон на острове Святой Елены произнес такую похвалу: «Я полагаю, что на свете есть люди честные, но честнее этого быть невозможно». В молодости своей Дескорваль поступил на службу в магистрат, и по его способностям, казалось, он далеко пойдет. Но, к удивлению сослуживцев, он постоянно отказывался от всех предлагаемых ему должностей. Свой отказ он мотивировал тем, что дорожит жизнью в Париже более чем самым выгодным повышением. Несмотря на блестящие связи и на значительное состояние, он вел жизнь самую уединенную, показываясь только по службе и лишь своими добрыми делами, выделяя себя из общей массы. Ему было в то время 42 года, на вид он был моложе. При входе в кабак он был поражен представившейся картиной. Сделав наружный осмотр, Дескорваль сел и, пока его секретарь составлял протокол, начал просматривать рапорт Лекока. Взволнованный молодой полицейский старался прочесть на бесстрастном лице судьи и впечатление, которое производит на него чтение. От одного слова «да» или «нет» зависело его будущее. Лицо следственного пристава все еще сохраняло свою неподвижность, но по временам он покачивал головой в знак одобрения и даже восклицал: «Недурно, очень недурно». Окончив чтение, он сказал комиссару: «Все это не похоже на ваш сегодняшний рапорт, где дело представляется не более чем дракой между какими-то несчастными бродягами». Замечание было заслуженное, и комиссару оставалось только раскаиваться, что он полностью доверился Жевролю. «Сегодня утром», — ответил он уклончиво, — «я описал только первые мои впечатления». «О, — прервал его судья, — я вас нисколько не упрекаю. Напротив, все эти сведения показывают величайшую проницательность. И в особенности выводы представлены с такой ясностью и редкой точностью». Лекок был ослеплен такой похвалой. Комиссар колебался с минуту. «Я должен признаться, что часть ведения этого дела принадлежит не мне». «Так это вы?» — спросил Дескорваль же в роли. «Вели дело так ловко». «Нет, не я», — отвечал тот, — «но смею вас уверить, что все эти выводы и заключения не более чем плод воображения». «Нет, я разделяю выводы рапорта. Они весьма правдоподобны. Кто автор?» Жевроль от злости покраснел, как рак. «Автор», — сказал он, — «один из моих агентов, умный и ловкий господин Лекок. Ну, хитрец, подойди, чтобы тебя видели». Молодой полицейский подошел. «Мой рапорт — не что иное, как краткий перечень», — начал он, — «но я имею некоторые данные. Вы мне об этом сообщите потом». Судья вынул из портфеля два печатных бланка, подписал их и передал Жевролю. «А вот два приказа. Прикажите отвезти в префектуру обвиняемого и содержательницу кабака, и чтобы их посадили в секретную». «Осмелись просить господина судью передать мне это поручение», — обратился Лекок к Дескорвалю. «Невозможно, вы нужны мне здесь». «Мне бы хотелось, господин судья, воспользоваться этим случаем и собрать еще некоторые улики». «Будь по-вашему», — отвечал судья, — «но в таком случае подождите меня в префектуре. Ступайте». Обрадованный Лекок схватил приказы и выскочил вон.